преподобного Мефодия, игумена Пешножского. Память 4-17 июня. Преподобный Мефодий еще в молодых летах в числе первых пришел к преподобному Сергию и под руководством всего великого наставника иноской жизни провел несколько лет. О его родителях, времени и месте рождения ничего не известно. Ревнуя жить в безмолвии, он по благословению преподобного Сергия удалился искать пустынное место. И в глуши дубового леса за рекой Яхромы, в 25 верстах от Дмитрова, на небольшом возвышении среди болота, поставил на себе келью для подвигов отшельничества. В суровом посте и постоянных молитвах текла жизнь преподобному, и его душа все более и более отрешалась от мира тленного и земного, стремясь в страны горние, небесные. Но как пламень костра просвечивается даже и через лесную чащу, так и подвижническое житие святого Мефодия не укрыли болота и леса от ревнителей благочестия, которые не замедлили собраться, чтобы под его руководством сделаться достойными будущей награды, обещанной Господом всем верным его последователям. В это время преподобный Сергий, посетив любимого ученика, дал ему совет построить обитель и храм на другом, более сухом и обширном месте, и благословил то самое, где и была основана обитель. Преподобный Мефодий, как послушный сын, исполнил волю наставника. Он сам трудился при строении храма и келий, пеш нося деревья через речку, которую оттого назвали Пешношию, а за обителью осталось навсегда имя Пешножской. С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря. Поселившиеся здесь иноки вели трудолюбивый образ жизни, сами себе добывая пропитание и исполняя все нужные для обители работы. Так что эта обитель по преимуществу была обителью трудолюбия. Только частые посты и молитвы разнообразили жизнь пешножских иноков. Сам игумен подавал братьям пример во всем и был между ними первым по подвигам труда, молитвы и поста. И через это самое воспитывал многих благочестивых иноков. Но строгий по отношению к себе преподобный Мефодий был нетребователен и милостив к братьям, снисходя к их немощам и предостерегая от ошибок в будущем. По временам преподобный, как любитель безмолвия, удалялся за две версты от обители и здесь уединенно подвязался в молитве. Сюда же приходил к нему для духовных бесед преподобный Сергий. Потому эта местность названа была Беседа. Преподобный Мефодий был погребен, представление 1392 год, в основанной им обители. В день представления его, как видно из составленной в честь его службы, собралось множество народа, старцев, сирот и вдов, оплакивать кончину своего питателя. По рукописным святцам преподобный Мефодий, игумен Пешножской обители, ученик святого Сергия Чудотворца, представился в лето 1392 месяца июня в 14-й день. Преподобного Мефодия ублажали на Пешноше как святого со дня его кончины, и память его праздновали в обители и в окрестных селениях июня 14-го дня. По другим источникам, преподобный Мефодий представился месяца июня в 4-й день 1392 года, а память празднуется в один день с памятью святого Мефодия, патриарха Константинопольского, 14-27 июня. К лику святых преподобный Мефодий причислен на Московском соборе 1549 года.